кем поделить тоску, отчаяние, боль. С кем поделить тоску, отчаяние, боль? Кругом застыло скорбное приличие. В глазах сквозит пустое безразличие. И театральность вздохов подтверждает роль. Провидца роль вскрывающего ложь. В себе, в друзьях, придуманных на случай, когда тебе везет кружащих тучей в круг-круг, ловя к земле упавший грош. Но если не везет, и скалы впереди закрыли узкую тропу к вершине, твоим друзьям с тобой не по пути. Удобней прах твой подождать в долине, затем плести венки к твоим похоронам. От потных рук цветы быстрее вянут. Трепаться по углам в угоду временам. Сам виноват. Вершины нас не тянут. Им пышность похорон сулит доход без зла. Готовы звать муллу, папа, раввина. Их калькуляция всегда простой была. Оставит для себя любую половину. 22.12.1999 год. Лондон.